Глава третья. На обратном пути все сошло на удивление гладко. Никто не тормознул, ни в Симферополе, ни в Москве. Свиридов приехал из Внуково в пыльную душную квартиру, распахнул все окна, полил цветы и сел названивать коллегам. Алю набрал по мобильному еще в аэропорту, но она была временно недоступна. «Коль», — сказал он режиссеру спецназа Сазонову, — «фигня случилась. Я на границе, когда в Крым летал, узнал, что я в каком-то списке». Сазонов молчал. «Ты слышишь?» — повторил Свиридов. «В списке я каком-то». «Слышу, не глухой», — сказал Сазонов, почужевшим голосом. Прежнего снисходительного дружелюбия простыл и след. «Ты Кафельникову говорил?» Кафельников отвечал на канале за производство сериалов. У него были таинственные связи на самом верху. «Нет». «Ну не говори, пока я разберусь». «А что за список-то?» — пересохшим ртом спросил Свиридов. «Я откуда знаю?» — неискренне удивился Сазонов. «Ты ж попал, не я». Свиридов понял, что его сторона улицы попала под обстрел, и скоро он на этой стороне останется в одиночестве. «Ну, может, ты слыхал?» «Ничего я не слыхал, я знаю только, что сейчас ни в какие списки лучше не попадать. Меньше светишься, крепче спишь». «Коль, зло», — сказал Свиридов. «Его бесило, что приятель, не друг, конечно, но ни один пуд дерьма съели. Так легко заподозрил его в нарушении неведомых конвенций. Я ничего не делал, ты понял? Ничего сверхобычного». «Ну, мало ли, неохотно выговорил Коля. Я ничего такого не хочу сказать, но ты, в общем, аккуратнее. А про списки вообще-то ничего не слышал?» «Да сейчас половина в каких-нибудь списках», — уклончиво сказал Сазонов. «Типа. Ну, не согласные какие-нибудь или наоборот согласные. Ты ни в какую партию не вступал? С какого перепугу? Не знаю. Короче, я провентилирую, пока никому не говори». Они обменялись незначащими новостями и распрощались. «Никому не говори вслух», — сказал Свиридов. «Дубина. Пока ты там будешь вентилировать, я, может, еще в 5 списков попаду». Он набрал Бражникова, одноклассника-программиста. «Брага, слышь, какое дело? Я попал, хрен его знает, какой список». «Что за список?» Бражников мгновенно насторожился. «Не знаю», — крикнул Свиридов. «На границе сказали, что я в списке. И потом у меня картина приз взяла. Так на церемонии закрытия мне его не дали. В смысле, не вручили. Сказали, им не рекомендовано, чтобы я показывался». «Это хреново», — после паузы сказал Брага. «Ты что-нибудь знаешь?» «Знаю, но это не по телефону». «Что значит не по телефону? Кому ты нужен, тебя слушать?» «Я-то никому», — сказал Брага, и Свиридов понял, что слушают теперь его. Брага был специалист по этой части, он еще в школе уверял, что если набрать 137 и будет занят, значит, слушают. Все набирали и всех слушали. Только потом Свиридов узнал, что эту линию отключили, переделали в 737. А Бражников всех элементарно наколол, хвастаясь секретной информацией. Он мало изменился с 4 класса. «Хорошо, ты можешь приехать?» «Лучше ты ко мне», — после паузы сказал Бражников. «Только не домой, давай через час в чашке». Проклиная себя за доверчивость и почти не сомневаясь в полной бражниковской неосведомленности, Свиридов спустился во двор, завел «Жигуль» и отправился на Ломоносовский. «Жигуль» после недельного простоя чихал, Свиридов думал, что надо в сервис и что все одно к одному. Бражников появился, когда Свиридов уже заказал фраппе «Рай на Гавайях», сливки, кокос, малибу. Воображение продолжало работать, невзирая на все страхи. Представим фраппе «Ад на Гавайях». Все то же самое, но с томатным соком. «Здоров», — буркнул Бражников. От него, как и в школе, разило потом, он был в красной ковбойке и бесформенных штанах. «Так что за список-то?» — без предисловий спросил Свиридов. «Ты еще погромче орал бы», — нехорошим тихим голосом ответил Бражников. «А что такое? Ничего, тише надо. Давай с самого начала, по возможности, ничего не пропускай». Свиридов пересказал историю с толстухой-пограничницей, майором в белой форме и газетой кроссвордов. «Какая обстановка была в комнате?» — прервал Брага. «Подробнее». «Откуда я помню? Стол, стул, диван. Вентилятор был?» «Не было вентилятора, кондишн был». «Ага», — загадочно сказал Брага и потер нос. «Вот видишь, я же просил подробности. Но вентилятор-то при чем?» «Притом, как он тебе сказал, по нашей линии?» «Да». «Но из чего ты решил, что это ФСБ?» «Со всего. А кто еще это мог быть?» «Бойся скоропалительных выводов», — назидательно произнес Бражников. Интеллигенция рехнулась. «ФСБ, ФСБ. Они давно ничего не могут. Это транспортники». «Какие транспортники?» «Самые обыкновенные. Транспортный надзор. У них свои списки. Никакого отношения к госбезопасности это не имеет. Вспомню, ты когда-нибудь буянил на транспорте? С какой стати? Ну, мало ли. Я не знаю, как у вас там в Богеме. Ехал куда-нибудь, напился в красной стреле, блевал, скандалил. Сроду ничего подобного. Штрафовали, может быть. В троллейбусе за безбилетный проезд. Когда? Давно турникеты везде. Ну, не знаю. Короче, точно транспортники. Да какие транспортники? Возбесился Свиридов. Что это вообще такое? Транспортная милиция Кутырева. Бражников понизил голос и напустил на себя строгость. Главный преемник, между прочим. Замминистра транспорта. Патриот в очках такой, 5 языков знает. На крестном ходе с патриархом шел и разговаривал. «Какой он преемник-то, опух?» «Главный», — спокойно сказал Бражников. «Пока в тени, а потом выйдет. Очень православный человек, порядок любит. У меня парень в их ведомстве работает. Так там курить нельзя и мини запрещено. Вот он пока на транспорте свои порядки отрабатывает. В поездах и на самолетах. А скоро так везде будет. Так что попал ты, Серый, я тебе точно говорю. Если ты у них в списке, то когда Кутырев придет к власти, будешь добывать золото для страны». Некоторое время Свиридов прикидывал, насколько это все всерьез. Пражников любил пугать и подкалывать, и многие ловились. Иногда он сам верил в то, что выдумывал на ходу. Выдумки его были однообразны, тайные бункеры в лесах, альтернативное метро, секретный спецотряд транспортной милиции. Ну, достоверны. Здесь все охотно верили в спецназы, засекреченные отряды, вообще в другую, настоящую страну, живущую где-то в глубине лесов. Нельзя же было допустить, что вот это, видимое очами, есть Россия. А за что я мог туда попасть? Откуда я знаю, окурок не там бросил? А может, настучал кто-то, но они люди серьезные. Слушай, Брага, кончайте мнить, я же вижу, когда ты хохмишь. «А я, может, не хохмлю», — сказал Брага, но Свиридова отпустила. «В любом случае, я тебе советую до зимы вести себя очень аккуратно. Сам видишь, они в панике. Устроили выборы и теперь бегают. Выборы-то, судя по всему, последние. У меня парень в избиркоме». «У тебя везде парни», — перебил Свиридов. «Ладно, забудь, что-то я перепугался, сам не знаю». По пути домой он почти успокоился. Асфальт медленно отдавал тепло, в серой туче на западе открылась золотая промоина, и оттуда косы били раскрешенные, расширяющиеся к низу лучи. Невыносимо грустно было смотреть на рябину, уже начавшую краснеть. Лето в середине, в перезрелом расцвете, скоро все покатится под горку. Он опять набрал Алю и на этот раз дозвонился, но радовался рано. Она не могла приехать сегодня и даже не особенно усердствовала с поиском оправданий. «Я тебе завтра расскажу». «Но я соскучился, птича». Птича была домашняя кличка от Ястребовой. «Я тоже, но тут много накопилось всякого. И с мамой надо побыть. А со мной не надо?» «Ниной, завтра, ага». Это «ага» он не любил и многого в ней не любил. В телефонных разговорах это всплывало. Но стоило ей появиться, Свиридов прощал все. «Ну, позвони завтра». «Сама звони», — буркнул Свиридов. О списке он ей не рассказал. Аля не из тех, у кого стоит искать сочувствие. Чужие проблемы ее, что называется, грузили, и вообще у нее хватало своих, в которых Свиридов не разбирался, побаиваясь маркетинговой терминологии и сложных офисных интриг. Он, впрочем, подозревал, что жаловаться женщине — вообще последнее дело. По крайней мере, девушке того типа, что нравился ему. Боже упаси от наседки, хлопотуни и женщины-матери, только и ждущие, на кого бы излить нерастраченные запасы назойливой нежности. Опекает, потом рыпнешься, а уже повязан по рукам и ногам. Алина независимость была честнее, и сама она никогда не требовала сострадания, расплакалась при нем всего единожды, и тем драгоценнее было это воспоминание. На лавке у подъезда сидела вечная Люба. Так Свиридов называл про себя женщину из тех, кому свободно может быть и 40, и 70. Люба сидела тут каждый вечер, у нее был свой клуб. Жирная блондинка, жековского типа, с крашенными волосами и слоновьими ногами. Бабушка в платочке, ничего не понимавшая, всему поддакивавшая. Нервная Матильда, худая, дерганая, климактерического темперамента. И всем им было нечего делать, и все они следили за порядком в доме, как его понимали. Еще когда жив был дед и Свиридов, ездил к нему сюда, Люба точно такая же, как сейчас, восседала на лавке, подложив под зад то же самое вчетверо сложенное байковое покрывалко. Она подкладывала его под себя в любую жару. Ей это казалось чистоплотным. После смерти деда Свиридов перестал снимать квартиру в Сокольниках и въехал сюда, на профсоюзную, и успел хорошо изучить порядки этого женоклуба. Во-первых, они требовали, чтобы все с ними здоровались. Поскольку Свиридов поначалу не знал их даже по именам, они здоровались сами, со значением, давая понять, что старые люди унижаются перед ним, а он не удостаивает. Свиридов все равно не здоровался, они были ему противны. Несколько раз он спасал от них тихую молдаванку из первого подъезда, торговавшую с оленьями на ближайшем рынке. Женоклуб третировал сына молдаванки, действительно противного десятилетнего оболтуса, но воспитывать оболтуса они боялись, он мог и послать, а молдаванка, у которой были вдобавок трудности с регистрацией, покорно выслушивала их нравоучения и просила прощения. На этот раз у подъезда торчала одна Люба. Сидя на покрывалке, она победоносно озирала свои владения. «Сережа», — позвала она Свиридова, — «что?» «Ты не штока, а когда в следующий раз уезжаешь, меня предупреждай». «Зачем?» — поразился Свиридов. «Ты не зачем-ка, а слушай. Я тебя вот какого помню. Тебя мама сюда к дедушке привозила. Твой дедушка был какой человек, а ты что? Ты уезжаешь, а почту носят, она не вмещается в ящик, нам неприятности». «Какая почта? Я ничего не выписываю». «Выписываешь ты, не выписываешь, я не знаю. Они тебе носят, а ты не берешь. Уже выпадывает из ящика. Почтальон кому идет? К Любе. Где из 15-й квартиры? А я знаю, где из 15-й квартиры. Или ты скажи на почте, чтоб без тебя не носили. Или скажи мне, я буду забирать. Оставь ключ, я буду. Я дедушку твоего знала, а ты уехал, и мы не знаем, где ты, что ты. Нам же надо знать, где что. Вот Сарычева на даче, я знаю, что Сарычева на даче. Вот из 38-й в Африке, я знаю, что в Африке. А тебе письма приносят, может, важное, что это порядок, нет? Какие письма? — растерялся Свиридов. Ты не какай, а делай, как я говорю. Ты, когда уезжаешь, подошел, сказал: так и так, тетя Люба, я уехал. Пожалуйста, если вам не трудно, конечно, забирайте мою почту, вот ключ. Тете Любе не трудно. Я по всему подъезду забираю, когда кто попросил. Попроси, не переломишься. Ни о чем просить я вас не буду, — зло сказал Свиридов. Ничего мне тут не носили. Ящик пустой, я проверял. Пустой? — заверещала Люба. Она заводилась в полоборота. Он пустой, потому что все на почту отнесли. Я сказала, ты в отъезде, он отнес. А там повестка тебе, между прочим. Ты по повестке не придешь, а кто виноват? Не получил, не расписался, ничего. «Где повестка?» — спросил Свиридов, чувствуя, как слабеют колени. «Ты нигде-ка, я в следующий раз предупреждай, понятно?» — торжествовала Люба. «Повестка на почте, завтра пойдешь, распишешься». «И что за вид у тебя, я не знаю. Я давно тебе сказать хочу. Твой дедушка разве так ходил? Твой дедушка в любой жар бруки носил, как человек». Дальнейшего Свиридов слушать не стал и вошел в подъезд. Если бы старая дура сказала о повестке с утра, он бы успел ее забрать и не мучился подозрениями до завтра. Но тогда ее, как назло, на посту не было, а теперь почта закрылась. Какая повестка? Разве что на сборы, но сборы давно не проводятся, что он выдумал? Думаю, он поймал себя на старой, давно побежденной привычке по нескольку раз запирать за собой дверь. Это был отголосок старого синдрома, мучившего его в детстве. Отец тоже никогда не мог с первого раза поставить чашку на стол или выйти из комнаты, всегда делал вторую попытку. В отрочестве все прошло, Свиридов научился обходиться без ритуалов, сопровождавших в детстве каждое его действие, доставлявших массу неприятностей. Он везде опаздывал, злился на себя, иногда плакал. В 12 лет вдруг понял, что может разорвать эту паутину, или просто начал сочинять, и возвратные токи, мешавшие мозгу думать, нашли себе иное применение. Возвратными токами он называл бесчисленные побочные сюжеты, развертывавшиеся в голове из-за невыполнения того или иного ритуала. Он с удивлением узнал, что болезнь его, оказывается, никакая не болезнь, что так мучаются почти все дети, что даже религия имеет сходное происхождение. Смотри, тотем и табу. Фрейд все-таки был дурак и такую вещь, как благодарность, не учитывал вовсе. По вспышкам этих внезапных страхов, когда дверь не желала закрываться с первого раза, а надевание ботинок требовало как минимум 3 танцевальных па, он замечал, что болен, простужен или переработал, и успевал принять меры до более явных симптомов. Иногда эти странности свидетельствовали о скрытой панике. Он давно научился не признаваться себе в ее причинах, пропускать их мимо ума, но она никуда не девалась, только стала беспричинной. Теперь, впрочем, все было слишком понятно. Он понимал даже, почему во всех его танцах, наедине с собой, такую роль играли двери, границы между ним и миром, который стал вдруг враждебен, как в детстве. Вся адаптация — чушь, нас очень легко перевести в детское состояние, когда каждый волен прочесть нам нотацию. Старая перечница. Свиридов включил телевизор, который всегда его успокаивал, но по телевизору шла реклама шампуня против перхоти. Девушка, обнаружив за плечом у юноши бледного типа гомосексуального вида, оскорбленно хлопала дверью, юноша смывал типа, жалобно цеплявшегося за борт ванны, неумолимой струей белопенного шампуня. Чтобы девушка ушла, обнаружив у возлюбленного перхоть, как хотите, такого сюжета не выдумал бы и Джером, у которого герой бросил подругу, увидав ее обломанные ногти. Свиридов тут же машинально прикинул, как это покрутить. В 9 из 10 рекламных сюжетов речь шла о вещах, о которых приличные люди вслух не говорили. Запах из подмышек, изо рта, из промежности. Все ревниво наблюдали друг за другом, выслеживая, не оступился ли сосед, не оговорился ли, не разит ли от него. Особо гнусные впечатления заносились в копилку на случай своевременного использования, а в том, что случай подвернется, никто не сомневался. Сегодня Сидоров взят, и сосед тут же вспоминает, что он редко мылся, а позавчера подозрительно долго гладил по голове соседскую девочку. Мир был теперь населен скрытыми педофилами, трясунами, в лучшем случае невинными анонистами. Всякий прятал грязную подноготную и, возможно, скрывал шпионаж. Шакалят, шпионят, редко моются. Каждый собирал на другого досье и ждал только повода обнародовать. Впрочем, это наверняка оказалось. Больно специфическое состояние. Иногда в сумерках на болезненной границе тьмы и света Свиридова охватывало такое же одиночество, и каждый встречный казался врагом, и довольно было ласкового слова и кивка дежурной в гостинице, чтобы мир вернулся к норме. Будь они прокляты со своими списками, почему все мы здесь виноваты, вечно доказываем свое право на существование людям, не имеющим права на существование? Он выключил телевизор и прибегнул к старинному средству, принял контрастный душ и навел идеальный порядок в берлоге. Квартира была однокомнатная, не развернешься, но за час мусоропровод улетело 5 пластиковых пакетов старых кассет, дисков и книг, стол был расчищен от хлама, пыль отправилась летать, и даже зеркальный плафон в комнате был отполирован старой газетой. «Ну вот», — сказал себе Свиридов, — «каких мне еще доказательств моей власти над миром?» На полу ночью он курил, сидя на подоконнике, сыграл пару раз в дурацкую аркаду и завалился спать на свежее белье почти умиротворенным. Говорила, занеси ключи, не занес. Говорила, дедушка носил, брюки не надел. Разговаривал без всякого уважения. Ой, граждане дорогие, уважаемые, какой неприятный, подозрительный и тяжелый человек. И вся жизнь моя была неприятная и тяжелая. Я написавши вам все по поручению о том, как и что, но также хочу довести, что протекает стояк, и это уже не первый год. Я вызываю слесарь, а что слесарь? Он хочет, придет, не хочет, не придет. Уж я обращалась всюду, и никто ничего. Я убедительно прошу что-то сделать. Прошу в моей просьбе не отказать.